Глава 5. Не люблю бить девушек. Это как-то сразу принижает тебя как мужика. Но когда они обдолбаны какой-то дрянью и пытаются изрешетить тебя пулями, то ничего другого не остается. А приспешниками доктора оказались приспешницы. Вот такой вот глупый каламбур. Впрочем, как и вся ситуация в целом. И вот по мне бьют пули из УЗИ, а также золотой береты. Доктор выпендривается даже в этом. Костюмы покров надежно защищают от атаки, но приятного все равно мало. Единственное, чем я был доволен, это то, что Люда все еще пряталась в тени, и ее никто не видел. Но еще то, что все происходящее здесь транслируется в прямом эфире на нашем канале в Даркнете. Собственно, именно поэтому я играл, словно находился на сцене, ведь отчасти это было так. Но когда послышались первые сухие щелчки пустых магазинов, я хищно оскалился. И да, на этот раз мою улыбку было видно, ведь она настолько растянулась, что была задействована даже маска. Бандиты во главе с длинным нигером, одетым как каноничный сутенер, недоуменно пялились на меня, и должен признаться, что это забавляло. А потом раздался типичный для таких ситуаций вопрос. «Да кто ты такой?» «Мор», — зловеще протянул я и ринулся в бой. Первых двух противниц я ударил в грудь обеими руками. Наркоманки отлетели в стену, впечатавшись в нее, даже не поняв, что произошло. Ребра сломаны, возможно, грудина тоже. Легкие могут быть пробиты, но сердце цело. Жить будут, если вовремя оказать медицинскую помощь. Но это уже не по моей части. Третья пыталась развернуться, но я двигался настолько быстро, что мог с иронией смотреть на нелепые потуги девушки. Азиатка не старше 30, но выглядела жутко. Видимо, уже давно сидит на докторской дряни. Я схватил ее за руку, в которой она сжимала оружие, и переломил предплечье в одно движение. Она заорала от боли, но я всего лишь отшвырнул дуру далеко в сторону. А дальше все как обычно. Еще парочка бандитов попыталась огрызаться, но каждый оказался с переломанными костями. Единственное, что я для них делал доброе, это сразу лишал сознания, чтобы они не ощущали ту боль, которая сейчас на них свалилась. Мой небольшой подарок. Все же быть кровожадным монстром мне несколько поднадоело. Однако все зависит от моих противников и от того, как они себя поведут. Доктор был последним, на кого я напал. Нигер попытался сбежать, но разве простой смертный сможет это сделать, когда против него вышел пробудившийся с четвертой ступенью? Нет, вообще никаких шансов. «Стоять!» — рыкнул я у самого его уха, когда подскочил за спиной. Схватив за ворот, рванул на себя. Отчего этот ублюдок только крякнул и отлетел в соседнюю стену? Приложился неплохо, сполз на пол, оставив за собой окровавленный след. «С тобой мы еще не закончили». Я медленно направился к нему, при этом ощущая нетерпение Люды и боль противника. А когда подошел ближе, присел на корточки, скинул его голову, схватив за подбородок, спросил: «Может, теперь поговорим, как взрослые люди?» «Пошел ты!» – прохрипел доктор и попытался плюнуть, но ничего не вышло, и окровавленный плевок повис у него на подбородке. «Такое себе зрелище, если честно». «Я-то пойду, и уже довольно скоро», – пробормотал я, еще сильнее вздернув лицо ублюдка. «Но сперва мне необходимо кое-что выяснить». Сказав это, я вгляделся в глаза нигера, проникая в его сознание все глубже и глубже. Обычно это не причиняет никому боль, но зато я могу наслать на собеседника негативные мысли или вообще кошмары. Вот только Мальком, так его звали на самом деле, оказался настоящей гнидой, которую мне совершенно не хотелось прощать. В его воспоминаниях я увидел такое, что решил внушить не только жуткие образы, но и надавить на него так, чтобы мозг этого выродка вскипел и вылился из ушей. Как жаль, что я не мог сделать все, что желал. И все же... «А-а-а!» Душераздирающий крик доктора пронесся по всему району, заставив местных бродячих собак взвыть от страха. «Нет, нет, нет, прошу!» О да, за то, что он вытворял с невинными людьми, за то, что соблазнял несовершеннолетних, и за то, что распространял гниль, превращающую горожан в тупорылые отбросы и ничтожество, он должен ответить сполна. И срок за решеткой совсем не та цена, которую эта мразь должна заплатить. Я не убью его, но заставлю пожалеть за содеянное. Наполню его оставшуюся никчемную жизнь таким кошмаром, что он будет умолять пристрелить его, лишь бы избавиться от видений. «Илья?» – тихо позвала Люда, заставив меня оторваться от дрожащего в руках нигера. «Может, хватит?» «Да». Я поднялся на ноги и нажал отбой на телефоне, чтобы временно вырубить съемку. Никто не должен знать, что мы здесь вдвоем, даже зрители. Ничего страшного, чуть подождут второй акт. Ты права. Люда вошла в комнату, прощупав все ментально. Я ощущал ее магию. За последние месяцы она сильно подросла в этом плане. И раз здесь никого, кроме нас, не осталось в сознании, то можно было действовать, не скрываясь. «А тебе не кажется, что это чересчур?» — спросила она с некоторым ужасом, глядя на все еще дергающегося в конвульсиях Нигера. «Он же...» «Живой», — просто ответил я, повернувшись к ней. «Но ты ведь сама хотела участвовать в наших рейдах. И вот один из них. Согласна и дальше продолжать в том же духе?» «Да, это был один из уроков. Как я уже говорил, Смирнова слишком азартно отнеслась к прошлой вылазке. И сегодня от нее так и исходило нетерпение. Но, увидев, что приходится делать, пыл несколько поубавился. «Я... не знаю», — растерянно произнесла она, осматриваясь. «Решишь по пути?» Я вновь склонился над доктором, шаря по его карманам. «А куда мы собираемся теперь?» — поинтересовалась девушка. «Мне казалось, что раз бандиты здесь и уже не представляют опасности, то остается только полицию вызвать». «Примерно так все и должно быть», — ответил я, выудив из шубы Нигера мобильный телефон. «Вот только я видел, что здесь происходит его глазами. У них лаборатория в подвале. Небольшая, но ее необходимо зачистить». «И это тоже мы?» «Нет, местные копы сами все сделают. Нам надо только пригласить нужных людей». «То есть доктор работал с кем-то из полиции?» «Верно», — улыбнулся я. «Моя девочка всегда отличалась сообразительностью. А для этого мы выманим крыс с корабля. Я показал ей телефон доктора. Чуть задержимся, но доделаем все до конца. Ты со мной?» «Всегда». «Он ведь теперь невменяемый», — заметила Люда, вновь спрятавшись в тени. «Любые его слова можно принять за бред». «Верно», — согласился я. «Но, во-первых, продажные ублюдки не знают, что их барыга отныне псих. А во-вторых, слова, брошенные пусть и сумасшедшим, привлекут ненужное внимание. Так что им в любом случае придется зачищать следы». «Но к нам могут заявиться и другие в качестве поддержки». «Могут. Но, скорее всего, их оставят разбираться с теми нариками. А сладкая парочка направится к нам». «Опять же, чтобы никто другой не услышал лишних слов. Иначе придется убрать и его. А это уже крайне тяжелая работа». «Хорошо, тогда ждем». «Именно. Но у меня будет убедительная просьба». «Слушаю». «Не перестарайся. Я пообещал капитану, что все будет в пределах разумного». «Хорошо. Все останутся живы». И вновь в тоне Смирновой послышались азартные нотки. Но я решил не придавать этому значения. А дело в том, что мы вызвали полицию. Но при этом связали Нигера и остальных, чтобы они уже точно никому не причинили вреда и не оказали сопротивления. После чего потащили главаря ублюдков на верхний этаж, туда, где никого не было. Лишь грязь и разруха. Но именно они нам и требовались. Там-то и прислонили Нигера к одной из разбитых стен, а сами притаились в ожидании. По моим прикидкам, продажные копы должны были приехать сюда первыми. Раз их контору накрыли, то надо бы убрать тех, кто знал об их связи с доктором. И он должен быть в первом числе. Правда, этот выродок оказался умнее и перестраховался, наделав столько провокационного материала, что я подивился его любви к фото и видеосъемкам. И да, все эти материалы сейчас были у нас. А кровавый след, тянущийся из той самой комнаты по коридору и наверх, должен был дать жирный намек недополицейским, где искать того, за кем они приехали. И вот не прошло и получаса, как снаружи послышался звук тормозящей машины. Но при этом сирены никто не включал. Видимо, эти придурки решили по-быстрому все зачистить, а потом свалить, мол, нас здесь и не было. Хм, как-то туповато. Впрочем, чего еще ждать от тех, кто продался? Особым умом они точно не отличались. Мы прождали еще минут 10, прежде чем услышали шаги по лестнице. Никто, кстати, предупредительно не звонил по телефону барыге, но это меня мало волновало. А еще через минуту к нам забежала пара копов, освещая себе путь фонариками. «Стоять!» Рявкнул один из них, направив на меня пистолет. «Руки вверх и не двигаться!» «Да вроде бы и так стою смирно», — спокойно ответил я, расположившись рядом с валяющимся доктором. И все же руки поднял, но при этом активировал покров. А скользнувшие по моему телу волны магии заставили полицейских напрячься и также замереть на месте. Ах да, забыл сказать, что я вновь подключил трансляцию, а Саша предупредительно направила со мной трех мелких дронов, что сейчас беззвучно парили в воздухе, и снимали все, что происходит в этом доме и вокруг. «Я просто хочу поговорить». «Кто ты такой?» — рыкнул второй коп. «Что сделал с доктором?» «Уложил спать». Я неспешно повернул голову, чтобы посмотреть на негра, а потом вновь взглянул на полицейских. «Поверьте, сейчас ему ничто не угрожает». «Ты не ответил на вопрос», — рявкнул первый. «Кто ты? И что здесь делаешь?» «Это два вопроса», — усмехнулся я. «Но так и быть, отвечу на оба». «Но потом обещаете, что и вы не будете молчать?» «Оставь свой поганый юмор при себе!» — кипятился второй, водя пистолетом из стороны в сторону. Видимо, сильно волновался. «Отвечай!» «Хорошо». Я пожал плечами и все же опустил руки. «Меня зовут Мор. Я прибыл из Змееграда, чтобы помочь вам и вашему городу избавиться от лишней грязи». С этими словами я слегка пнул нигера, который тихо застонал. «Руки!» — вновь воскликнул первый. «Мы слышали о тебе. Это ты и твои люди устроили погром в городе. Чуть ли не половину разрушили». «О, какие же вы недальновидные!» — усмехнулся я. Но подчиняться больше не собирался. «Ладно, ребятки, давайте не будем тратить ни мое, ни ваше время. У меня его и так в обрез, так что...» «У него оружие! Стреляю на поражение!» С этими криками оба полицейских начали палить. Но что самое ироничное, не по мне, а по своему темнокожему приятелю. Пришлось резво склониться и прикрыть доктора своим телом, да еще и выставить магический барьер, сотканный из покрова, чтобы ни одна шальная пуля не зацепила выродка. Увы, теперь я вынужден защищать преступников, а не калечить их. Хотя, я ведь уже этим занимался. Ну а когда стрельба прекратилась, я медленно поднялся и пронзил парочку таким взглядом, что они синхронно попятились, смотря на меня с ужасом в глазах. «Нет, друзья, мы еще не договорили».